и остались бы обезглавленным, — ответил я. — Убеждены? — Вполне. — А какая разница? Хэнк Прист пожал плечами, поглядел на меня. — Стало быть, Эрик, это вы. Артур очень вам доверяет, очень, надеюсь, не ошибается. Но в толк не возьму. Как закаленный агент мог с ветерком примчаться на яхту средь бела дня? — Зачем ходить вокруг да около, сэр? Вы отлично известны, и дружба ваша с Маком, простите, с мистером Бордоном, ни для кого не секрет. Любой, увидавший на борту меня или дочь мистера Бордона, тотчас поймет, куда клонится дело. — И то правда, — согласился Прист. — Но уведомляю сразу, интриги не по моей части. — Разумеется, сэр. — Иначе вы заседали бы в Пентагоне в теплой компании прожженных интриганов, угадал? Прист заметно встрепенулся, потом расплылся в ухмылке. — Давайте пропустим по бутылочке пивца, — предложил он. — И не вздумайте наступать башмачищами на свежие выдраенные доски. Пробирайся вот так, сынок. Конгрессмен был не настолько стар, а я уж не столь молод, но все же вряд ли стоило обижаться. — Конечно, сэр, показывайте. Возьми пару бутылок с холодильника, сынок, и откупори, а я покуда рубашку накину да карту извлеку. Поманив за собой, Прист исчез в темной каюте поближе к баку. Я последовал за конгрессменом. Большую часть пространства занимали в каюте две V-образно расположенные, сходившиеся в сторону форштевня койки. Я огляделся, ища вместилище, способное хранить пиво и содержать его холодным. Вместилище обнаружилось под столиком с правого борта. Стариково застекленное, пронизанное солнечными лучами берлога, была на треть столовой, виноват кают-компании, на треть кухни, виноват камбузом, на треть спальни или кубриком. В одном из углов примостился маленький удобный сортир, сирич-гальюн. Я достал две бутылки, а Прист облачился в рубаху и обернулся, держа свернутую в четверо мореходную карту. Заговорил он так, словно беседа не прерывалась ни на мгновение. «Маленькие сигнальные ракеты на борту лодки обнаружил?» «Да, сэр, в аккумуляторном ящике, прямо под сиденьем. Красные тебе ни к чему. Это обычнейшие аварийные снаряжения, положенные всякой морской шлюпке. А вот белые — статья иная, они в отдельной коробке, я заметил. Хорошие штуковины, так сомневаюсь, что дальнобойность отличаются». «Дальнобойность ни к чему, сынок, а вот припрятать их можно легко. Держи при себе постоянно, как можно больше. Артур говорил, что его ребята — великие мастаки скрывать на себе мелкие предметы. Время настанет. Я буду поджидать на якоре меж островками, лишь бы Франческа на мель не села. На буксире приведем китобой с полностью заправленным баком. Вышли на мачт наблюдателя, он будет смотреть непрерывно. Как только над мангровыми зарослями взовьется белая ракета, китобой ринется на выручку. Огневой мощью лодчонка с катером береговой обороны сравняется, но ты не рассчитывай на это. Болото флоридские — сущий лабиринт, коварные воды. Просто никакой лучшей поддержки предложить не могу. — Понимаю, сэр. — Сам разумеешь, весьма желательно сперва работу исполнить, а потом уж выпускать ракету и взывать о подмоге. — Безусловно. — Свойство работы известно? — Конечно, сэр. Глаза конгрессмена сузились, точно Прист раскинул силок и поймал меня в него. — Откуда проницательная сетка? — Кажется, Мартин ничего подобного не сообщала. — Адмирал, если вы работаете на человека столько, сколько я работаю на мистера Бордона, дополнительных распоряжений не требуется. Все понятно с полунамеком, не волнуйтесь. Я знаю, что нужно Маку, и приблизительно представляю, как надлежит обставить работу. Необходимы лишь последние подробные распоряжения, вы отдадите их, сэр. Сейчас и здесь. Коль скоро мишень прибыла на место, я изрешечу ее. Последовало недолгое безмолвие. Прослужив у Мака, сказал я, много лет. Неважно, сколько именно, все же не подозревал, что босс увлекается рыбной ловлей. Нет, сынок, не увлекается. Он всего лишь тунцовый задира. Не знаком с жаргоном, сэр. Поясните, пожалуйста. Прист ухмыльнулся. Привычки рыб. Их образ жизни, повадки, тайна за семью печатями для Артура.